Глава 15. Яна. «Пойду переоденусь». Волчара уходит и возвращается буквально через 5 минут. Вроде бы ничего кардинально не изменилось, но на нем была белая футболка, теперь черная. Драные джинсы он поменял на целые, тоже темные. Ботинки, не знаю, какие были, не заметила. Но теперь они байкерские, высокие, с какими-то заклепками и шипами. Крутые. Так же, как ремень на его джинсах и толстая цепь на шее. Да и весь он нереально крутой. Если честно, раньше я с такими парнями даже рядом никогда не стояла. А теперь он идет со мной на свадьбу. Женя офигеет. Адрес, время, пожелания. Я протягиваю ему приглашение на двоих. Загородный ресторан. Отлично. У меня там есть знакомые в охране. Может пригодиться. Зачем? Ну, например, чтобы появиться в правильный момент. Ты же хочешь, чтобы все внимание было приковано к нам? Да, выдыхаю я. И чувствую, как у меня начинают дрожать коленки. Я не такая. Я не люблю быть в центре внимания. Я всегда пряталась в тени Жени. Я не смогу вот это все. Паника нарастает. Зачем я вообще в это ввязалась? Может, не надо идти на эту свадьбу? Я не умею танцевать танго, вырывается у меня. Тем более на столе. Танго – это фигурально. Будем действовать по обстановке. Не ссы, зайка! Он обнимает меня за талию и притягивает к себе. В смысле, не бойся. Он такой огромный, его глаза так близко, а мое платье такое тонкое. Я не могу не думать о том, к чему он меня прижимает. Там, под темными джинсами, у него огромная телескопическая дубина. А мне еще с ним ночевать. Но он же не сказал ничего такого. Может, мы будем спать в разных комнатах? До этого он всегда вел себя как джентльмен, если не считать случая со снятыми штанами. Но тогда я сама его спровоцировала. Мы спускаемся на лифте и оказываемся в гараже, где стоит мотоцикл. Волчара надевает на меня шлем, сам остается с непокрытой головой. «Большеват, ладно, разберемся». Он застегивает на мне шлем, внутри которого я очень остро ощущаю его запах. Древесина, табак, море. Подхватывает меня за талию и усаживает на пассажирское сиденье. Плохо, что на мне платье, но хорошо, что оно не узкое. Волчара садится, и передо мной оказывается его широченная спина. «Держись!» Я обхватываю его за плечи. «Не так!» Я берусь за спину. Он перехватывает мои ладони, опускает их ниже и тянет вперед. Теперь я обнимаю его за талию. Мотоцикл трогается. Меня тянет назад, и я вжимаюсь грудью в своего водителя. Через футболку чувствую мощные мускулы спины и твердые, как стиральная доска, мышцы пресса. Уже не все не так. Он на ощупь не похож на груду железа. Он мягкий и нежный. А сегодня он женится на другой. Мы несемся по улицам, но недолго. Волчара тормозит у байкерского магазина. «Пойдем купим тебе шлем». «Да не нужно». «Нужно», – обрывает он меня и затаскивает в магазин. «Как тебе этот? А этот? А вон тот красный, под цвет платья». «Ой, там есть с ушками, такой миленький». «Моя ты зайка!» – смеется волчара. «Точно! Тебе надо с ушками. И куртку!» «Да зачем мне куртка?» «На ветру холодно!» «Я не замерзла!» Это потому, что я еще не разгонялся». Он срывает с плечиков черную косуху, одну, вторую. Я ловлю бирку и смотрю на цену. «Да эта куртка стоит, как мотоцикл!» «И шлем, наверное, тоже». «Поверь, у моего мотоцикла совсем другая цена». «Мне это не по карману». «При чем тут ты?» Волчара буквально впихивает меня в эту кожаную косуху, хоть я и сопротивляюсь. Застегивает ее на мне, вертит меня на месте, расстегивает, и его ладонь оказывается под курткой. Где-то на талии, чуть выше, уже почти на груди. «Эй, ты что делаешь?» Он растерянно моргает, как будто внезапно очнулся. «Так», — командует он продавцу, парню в татухах и пирсинге. «Принеси нам боты. Высокие, на шнуровке. Размер? Какой у тебя размер ноги?» 37-й. Не надо мне боты». «Ты сначала посмотри, а потом скажешь, надо или не надо». Он сажает меня в кресло, опускается на колени, берет мою ногу в свои огромные лапы и медленно снимает с нее туфлю. Его ладонь оказывается на моей лодыжке, скользит вниз, обхватывает щиколотку, сжимает ее, задерживается. От его пальцев вверх по моей коже как будто бегут мелкие шарики ртути, горячие, щекотные, приятные. Он гладит мою ступню, а я зависаю, не могу пошевелиться, не могу сделать вдох. Эти шарики ртути забираются мне под юбку. Волчара не трогает меня там. Тогда почему все пульсирует, увлажняется и пылает? Это так, Боже, это абсолютно неправильно. Понимает ли волчара, что со мной происходит? Очень надеюсь, что нет. Мне так стыдно. Я, наконец, выныриваю из режима ожидания. Делаю судорожный вдох. Пытаюсь аккуратно вытащить мою ступню из волчьих лап, но он не пускает. Смотрит на нее так, что мне кажется, он сейчас вцепится зубами и сожрет. Мамочки, все же он такой страшный, этот волчара. Как я могла связаться с таким типом? И почему он на меня так странно действует? Ситуацию спасает продавец. Он приносит ботинки, и волчара начинает натягивать их на меня. «Я сама!» «Сиди!» – рычит он и снова сжимает мою щиколотку. Разгоряченная и смущенная, я поднимаюсь на ноги. Он подводит меня к зеркалу. «Смотри!» «Вау! Я выгляжу очень круто! Почти как волчара!» Струящееся красное платье, грубые черные ботинки на высокой подошве, отвязная косуха и черный шлем с ушками. Такая дерзкая байкерша. Это как будто вообще не я. Нравится? Очень. Он идет к кассе. Блин, это все стоит нереальных денег. Как я буду с ним расплачиваться? Я смотрю вслед волчаре. Снова поворачиваюсь к зеркалу. Я просто бомба. Женя точно изойдет на дерьмо. Волчара тормозит неподалеку от загородного ресторана. Спрыгивает с мотоцикла, снимает шлем, но не отходит. Стоит вплотную ко мне. Я тоже снимаю свою прелесть с ушками. Его рука по-хозяйски залезает под куртку и обнимает меня за талию. Я пытаюсь отстраниться. «Привыкай», — говорит он. «Мы изображаем влюбленную парочку». «Ладно», — выдыхаю я. Он разговаривает с кем-то по телефону, а его рука живет своей жизнью. Вроде бы она остается на месте, но от нее идут какие-то вибрации, от которых меня бросает в жар. 15 минут? Понял». Волчара смотрит на меня. «Они скоро будут танцевать танец молодых. или как это называется, на террасе перед рестораном. Вот тогда мы и ворвемся. Готово?» Я киваю. Мне так страшно. Руки трясутся, коленки дрожат. Вдруг все пойдет не так. Вдруг я опозорюсь вместо того, чтобы... Большая теплая лапа ложится на мою коленку и движется вверх. Снова эти безумно приятные шарики ртути, парализующие мою волю. «Ты такая напряженная!» — шепчет волчара мне на ухо. «Хочешь расслабиться? Я тебе помогу!» Его уверенные пальцы забираются под мое платье.